Нет, такой, с щетиной, пил много и с обычным мечом ходил. Он съехал с месяц назад. Говорят, выкупил какой-то старый склад на окраине города, там теперь живет. Я кивнул. Благодарю. А Кира? На этот раз уточнять не пришлось. Девушка-практик, черноволосая, ей месяца полтора назад ветром надуло. Говорят, ветер был со стороны какого-то практика из школы. Девушка осеклась, когда от окна прилетела и шлепнулась мокрая тряпка. Вслед за тряпкой донеслось змеиное шипение. Поменьше болтай, больше работай. Ише. Девушка испуганно покосилась в сторону окна и поспешно добавила. Простите меня за болтовню. Кира здесь больше не живет, о ней ничего не знаю. Жаль. Было бы интересно послушать, как сложилась жизнь девчонки, и где ее искать. Новость о беременности меня немного напрягла. Сроки не сходились, да и я был максимально аккуратен. Но все же моя мнительность встрепенулась, подняла голову. На улице было шумно и людно. С соседней улицы несся заливистый матерок, вдали раздавались звуки молота по наковальне. Смеясь и догоняя друг друга, бегали мелкие карапузы в потрепанных и не единожды латанных одеждах. Я остановился у крыльца гостевого дома, огляделся. Внимание привлекли два парнишки лет 10-12. Они пинали друг другу тряпичный шарик, смеясь и толкаясь. Я бы даже поверил, если бы не мельком брошенные взгляды в мою сторону, сменившиеся показательным невниманием. Я подошел к ним поближе, махнул рукой, подзывая. Пареньки замерли, переглянулись. Тот, что стоял дальше, дернул головой, и второй нехотя подошел ко мне. «Что-то нужно, господин?» — спросил он настороженно. Я достал из кармана медную монету и щелчком пальца отправил пареньку. «Вторая отойдет тому, кто расскажет мне, что интересного за последние месяцы произошло в городе». Глаза мальчишек загорелись. Они тут же начали наперебой рассказывать про драку на площади, про большую группу практиков школы, которая отправилась недавно в гору, про поля за рекой, где происходит что-то странное и светится ночью. Издалека приехал купец с диковинным товаром. Какой-то странный дядька, не из школы, набирает мальчишек для тренировки боя, но родители запрещают соваться туда, все уверены, что парням там будут промывать мозги и сколотят из них банду. Мальчишки чуть ли не подпрыгивали от возбуждения, наперебой делясь слухами, и продолжали тараторить, перебивая друг друга, пока я не поднял руку. «Хватит, вы молодцы!» Я щелкнул большим пальцем, отправляя вторую монету мальчишке, которому до этого монеты не досталось. Только эта медяшка была покрыта тонким слоем льда. «И скажите своим друзьям, которые прячутся за тем зданием». Я указал на угол дома через дорогу, чтобы не шли следом за мной. «Ноги переломаю». Мальчишка бросил взгляд на монету в руке, затем на меня и кинулся прочь так быстро, как только мог. Его приятель секунду тянул после чего тоже дал деру, а я отправился к дому брата. Дошел за полчаса, постучал в калитку. Сначала аккуратно, костяшками пальцев, опасаясь сломать крючок. Но прошло минут пять, а никто не вышел. Тогда я ударил чуть сильнее. Из-за деревянной створки раздался глухой звук, а за ним раздраженный голос Самира. «Дойду я, духи бы вас побрали». Брат явно не был рад гостям. Через несколько секунд калитка распахнулась с излишней резкостью. Стоящий у калитки брат выглядел осунувшимся, уставшим. Глубокие морщины на лбу, темные круги под глазами, он выглядел старше своих лет, а еще лицо было перекошено от злости. «Чего надо?» – сразу рявкнул он, даже не пытаясь скрыть раздражение. Пару секунд брат смотрел на меня, и его взгляд менялся. Раздражение и злость превратились в недоумение, затем в удивление, а потом снова злость. Губы сжались в тонкую линию, глаза сузились до крохотных щелей. «Ты!» – прошипел он, словно это слово само по себе было проклятием. Он оглянулся по сторонам, будто опасался, что за моей спиной кто-то может стоять, а не обнаружив никого, схватил меня за плечо и потянул внутрь двора. Его хватка была слабой, как у младенца, но я сделал пару шагов, позволив ему затащить меня за калитку. Если бы я остался стоять, попытка брата показать силу выглядела бы нелепее, чем ребенок, пытающийся сдвинуть гору. Едва калитка захлопнулась за мной, Самир развернулся ко мне и начал шипеть, выплевывать слова. «Ты совсем с ума сошел, тебя здесь видеть не должны. Ты хоть понимаешь, что ты натворил?» Люди приходили к матери, спрашивали про тебя, про какой-то массаж или что там еще ты придумал. Я молчал, и это выводило его из себя еще больше. Теперь все соседи знают, что я брат убийцы, преступника. Самир ткнул меня пальцем в грудь, но тут же поморщился и убрал руку. «Ты хоть понимаешь, что наделал?» «Разумеется, нет. Безмозглый засранец, ты мне жизнь разрушил». Пери выдвинул претензии. «Теперь он знает, откуда у тебя сила. Он давит на мать, говорит, что она не имела права отдавать тебе табличку. Идиота кусок, ты не представляешь, как твои выкрутасы повлияли на меня. У меня была прекрасная работа. Я копил деньги на дом в Золотом квартале, всего добивался сам, у меня была репутация. А теперь я сижу без работы, без денег. Я содержу и жену, и ребенка, и мать. А ты счастлив. У тебя есть эта твоя секта». Он остановился передо мной и снова ткнул пальцем в мою грудь. На этот раз слабее, но все равно с той же яростью. «Убирайся отсюда, Кит. Я видел твои кастрюли и только Ками видит, каких трудов мне стоило выбросить их молча, не закладывая тебя Крайслером. Они бы давно спросили с тебя за все твои выкрутасы. Интересно, что ему помешало? Точно не внезапный приступ братской любви. У меня был штат слуг, как у нормальных людей. Продолжал Самир. А теперь я сам чиню эту чертову калитку. Сам убираю двор. Никто не хочет работать на семью, прославленную таким позором». Его голос сорвался на хрип. Он остановился напротив меня и тяжело дышал. Глаза его метали молнии. Он снова поднял руку, будто собирался ткнуть меня в грудь еще раз, но передумал и опустил ее. Тогда я наконец заговорил. Закончил. Его глаза вспыхнули снова, будто он ждал любого моего слова. «Что ты сказал? Закончил ли ты обвинять меня во всех своих бедах? Можешь рассказать еще о том, что я виноват в плохой погоде или в том, что скрипит твоя калитка?» Самир снова ткнул меня пальцем в грудь, на этот раз сильнее, чем прежде. Лицо брата исказилось от злости, а голос сорвался на хриплый крик. «Тупой щенок, ты вообще понимаешь, что ты сделал с нашей семьей ты?» Я не дал ему договорить. Моя рука молниеносно поднялась и перехватила его палец. Я аккуратно, но достаточно крепко сжал косточку. «Я услышал достаточно», — сказал я спокойно, глядя ему прямо в глаза. «Предлагаю поговорить в доме». Самир попытался выдернуть руку, но я держал крепко. Он дернулся еще раз, сильнее, но результат был тем же. Моя рука не сдвинулась ни на сантиметр. Лицо брата пошло пятнами от злости. «Отпусти меня», — зашипел он сквозь зубы. «Ты не смеешь. Убирайся отсюда. Слышишь, убирайся». Я не ответил. Просто чуть сильнее сжал его палец. Не так, чтобы сломать или причинить серьезную боль, но достаточно, чтобы он почувствовал мою силу. Самир зашипел и выругался, но его попытки вырваться прекратились. Он стоял на месте, тяжело дыша, и сверлил меня взглядом, полным ненависти. «Что ты хочешь?» Наконец-то осмысленный диалог. «Пойдем». И я повел его за собой к дому, словно непослушного ребенка. Возмущенные слова Самира сливались в бессвязный поток угроз и обвинений, но я не обращал на это внимания. Мы почти дошли до крыльца, когда из-за угла дома показалась маленькая девочка, которую я уже видел здесь раньше. Ее волосы были заплетены в две косички, а в руках она держала потрепанную куклу. Девочка остановилась и удивленно посмотрела на нас. «Папа?» – спросила она тонким голоском. «Что дядя делает с тобой?» Я остановился. Самир замер рядом со мной, его лицо побледнело. Мне стало стыдно, стоило лишь представить, как мы выглядим со стороны. Я отпустил палец брата и выпрямился. «Мы с твоим папой играем». Самир, массируя пострадавший палец, посмотрел на меня, на дочь. «Иди поиграй с куклами, милая», — голос брата дрогнул. «Это взрослые дела». Девочка нахмурилась. «Но ты же говорил, что дела, в которых кому-то больно, это плохие дела. Тебе же больно, папа? Поговорим внутри», — кивнул я Самиру на дом. «Успокой дочь. Кто дал тебе право? Эй!» Но я уже тянул на себя дверь. Самир зашел следом за мной, вцепился пальцами в мое плечо и дернул меня так резко, что я даже что-то почувствовал. Развернувшись к нему, я устало посмотрел в его перекошенное лицо. «Хватит, Самир», — спокойно попросил я. «Давай без очередного витка требований убраться из твоего дома. Чем скорее ты позовешь мать, мы сядем и обсудим, как справиться со сложившейся ситуацией, тем быстрее я покину твой дом». Он даже не задумался, сразу зашипел сквозь зубы. «Чего и как ты хочешь решить, Перия тоже убить хочешь, как тех двоих?» Его голос был полон ненависти, но я не дал ему втянуть меня в эту бессмысленную перепалку. Устало вздохнув, я посмотрел ему в глаза. «Ты же умный человек и наверняка знаешь, как обстояло дело. Не порти впечатление о себе еще больше». На мгновение мне показалось, что брат вот-вот кинется на меня с кулаками, но вместо этого он шумно выдохнул. «Стой здесь», — бросил он коротко и направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Я остался стоять на месте, слыша тяжелые шаги по деревянным ступеням. Когда звук затих, я прошел дальше, в зал. Просторная комната встретила меня тишиной и пятью креслами. В центре стояло самое массивное, с высокой спинкой. Я сел именно в него. Спина приятно утонула в мягкой обивке. Не успел я толком осмотреться, как входная дверь заскрипела. Сквозь щель просунулись маленькие ручки, с трудом толкнувшие тяжелую створку. В комнату боком вошла девочка, та самая, что была во дворе. Она остановилась на пороге, насупленно посмотрела на меня. Затем, не говоря ни слова, прошла мимо и забралась на самое дальнее от меня кресло. Устроившись там, поджала ноги под себя и продолжила изучать меня из-под лобья. «Хорошо, что я с собой копье не захватил», — подумал я с иронией. Ситуация и без того была напряженной до предела. Не лучшая встреча с родней. Но если так посмотреть, я и не старался быть вежливым. Эмоции кит-то бурлили, и с Самиром хотелось вести себя показательно по-скотски. Да и в моей памяти все еще была свежа сцена с мешочком заплесневелого риса. «Ладно, не буду о прошлом. Сейчас главное – узнать, что происходит, и решить текущие проблемы». Глава 19. Я погрузился в свои мысли и едва не проворонил момент, когда появилась мама. Из этого состояния меня вырвал возглас: «Кит!» Мама почти бежала вниз, и на последних ступенях буквально бросилась ко мне. Я поспешно поднялся с кресла, поймал ее в объятия, прижал к себе. Маленькую, хрупкую, легкую настолько, будто она может сломаться от одного неловкого движения. Я осторожно провел рукой по ее спине. Мама отстранилась, шмыгнула носом и посмотрела на меня. Ее лицо светилось радостью, глаза блестели. В этот момент я понял, что зря переживал. До нашей встречи у меня была глупая, мелкая мысль, а вдруг она будет меня бояться из-за произошедшего, но, похоже, ничего подобного даже не проскользнуло в ее голове. Она смотрела на меня так же, как всегда. Тепло, с любовью. Самир стоял чуть в стороне, наблюдая за нами с раздражением, кривил губы и, наконец, не выдержал. «Может, пропустим телячьи нежности и займемся уже тем делом, ради которого ты нас навестил? Что ты хотел предложить?» Его взгляд скользнул к креслу напротив, где сидела девочка. Затем брат задрал голову вверх и громко крикнул: «Айна, забери дочь». «Ну вот, теперь хоть знаю имя его жены, Айна». А вот имя племянницы все еще остается загадкой. Спрашивать сейчас было бы странно, грубо, да и вообще, зачем мне это? Вряд ли я буду здесь настолько часто появляться, чтобы эта информация стала хоть чуточку необходимой. Мама села в кресло слева от меня, Самир устроился справа. Мама выглядела немного растерянно и тихо предложила: «Может, чай вам заварить?» Я отрицательно покачал головой. Самир продолжал кривиться, словно ему все происходящее было неприятно до глубины души. Хотя почему словно? Минуту спустя по лестнице спустилась Айна. Хорошенькая, стройная фигура, тонкие черты лица, но движения пугливые, неловкие. Не знаю, что он наговорил, пока звал мать, но женщина выглядела испуганной. На меня взглянула мельком, поджала губы и отвернулась, явно недовольна моим присутствием. Айна подошла к креслу, где сидела ее дочь. Девочка начала капризничать. «Ну, мам, я хочу с ними посидеть, хочу тут побыть». Но Айна не обратила внимания на протесты. Молча взяла дочь на руки и направилась обратно наверх. Я проводил их взглядом и повернулся к Самиру. «Ну, теперь можно и поговорить», — обвел я их взглядом. «Я хочу услышать все последние новости насчет Перея. Что здесь происходило, пока меня не было?» Мама опустила глаза, сцепив руки на коленях. Самир фыркнул и усмехнулся так зло, что я на мгновение пожалел о своем вопросе. «Новости», — повторил он, откидываясь на спинку кресла. «Ну что ж, начнем с того, что когда тебя посадили в тюрьму». Он сделал паузу, явно наслаждаясь своими словами. «Деду потребовались сутки, чтобы понять, что ты использовал табличку императора, Самир». Попыталась оборвать его мама, но он только махнул рукой. «Да, да, я знаю, что ты сейчас начнешь говорить. Давай пропустим твои отговорки». Мама вздохнула и заговорила уже сама. «Через день после того, как тебя арестовали, ко мне пришел курьер и передал сообщение». Голос женщины задрожал. «Зря ты это сделала. Всего 4 слова». Я нахмурился. Сначала это казалось просто угрозой, какой-то шуткой, но ночью в доме побили окна, а потом долбились в дверь до самого утра. Не уснуть, не сбежать, не до соседей докричаться. Ставни подперла мебелью и сидела у двери, молилась Ками. Ее голос дрогнул сильнее. Я сжал подлокотники кресла так сильно, что костяшки побелели. Долбаный пери. Поэтому дом решили сдавать за 8 серебряных в месяц. Пришел на помощь Самир. Его голос был холодным и отстраненным. Так мы хотя бы сохраним его. Думали, будут проблемы, но старик больше никого не отправлял бить окна. Если допустить, что здесь замешаны наблюдатели от секты тьмы, возможно, именно они вмешались и остановили это безумие. Хотя нет, не сходится по датам. А здесь окна не били? Здесь, Самир усмехнулся снисходительно. Через стену, золотой квартал. Здесь район хороший, и стража ходит постоянно. Учитывая, сколько я отдал за этот дом, если мне разобьют окна, их за свой счет будут вставлять патрульные. Самодовольный тон брата раздражал. Дед перестал вести со мной дела, продолжил Самир после паузы. Не отвечает на сообщения, не выдвигает требований, ничего не объясняет, не пускает к себе. Все люди, с которыми я работал и для которых выправлял соглашения и разрешения, один за другим отказались от моих услуг. Штат слуг тоже пришлось распустить, добавил он мрачно. На них тоже давили и угрожали им. «Какая печаль», — равнодушно сказал я. Самир сверкнул глазами, но промолчал. «Есть мысли, чего Перей пытается добиться такими странными действиями?» — спросил я у них обоих. Мама пожала плечами. «Просто бесится, наверное. Не любит, когда что-то идет не по его плану. Он всегда таким был. Это не просто злость. Он слишком умен для таких мелочей», — возразил брат. «Думаю, он пытался заманить тебя сюда». Я прищурился. «Заманить? Зачем? А ты как думаешь? Может быть, захочет извлечь твои способности, или запытать тебя в отместку за свои несбывшиеся надежды? Может быть, еще что-то придумает? Сложно предсказать. Как ты заметил, наш дорогой дедушка, своеобразный человек». Мама тихо вставила. «Я не давала Киту табличку. Я уже говорила, у меня ее вообще никогда не было». Мы оба посмотрели на нее. Самир покосился с иронией. Я же успокаивающе улыбнулся. «Ты сейчас похож на улей с пчелами», — добавил брат. «Опасен для всех вокруг, потому что тебя ищет дед. Если честно, я даже не рассчитывал, что в тебе есть хоть капля храбрости и ты согласишься вернуться в Вейдаде после того, что ты сделал. И прогнать тебя со своего двора я хотел потому, что ты навлечешь на нас неприятности. Ладно, давай начнем с самого начала», — посмотрел я на брата. «Мне нужен полный расклад по деду. Его слабые места, как он действует, все». Самир посмотрел на меня с легкой усмешкой, словно сомневался, что я способен понять всю серьезность ситуации. «Полный расклад?» – переспросил он, приподняв бровь. «Начнем с того, что Перей, не выживший из ума дед со старческими причудами, это человек, который держит за горло половину города. Он скупил недвижимость в лучших районах Вейдаде, дома, склады, лавки. Он не занимается мелочами, он управляет потоками золота. Характер у него склочный и вздорный, и это еще мягко сказано. Он давит на людей, манипулирует ими, подставляет их. Решил, что сможешь сыграть против него. Ха, должен быть выход из положения, не согласился я. То, что ты его не видишь, ничего не значит. Его действия явно нарушают какие-то законы. Травля тебя и мамы, давление на твоих клиентов. Можем мы найти толковых людей, которые укажут на это и помогут подать на него в суд. Самир уставился на меня так, словно я только что предложил ему полететь на Луну верхом на курице. «Ты серьезно?» – спросил он, прищурившись. «Суд? Закон? Что тебе непонятно в словах держит за горло половину города? Здесь стража вмешается, только если Перей начнет расчленять людей прямо на площади. И то, чтобы отвезти домой дедушку, которому внезапно стало плохо». Брат вскочил с кресла и пошел по комнате, размахивая руками. «Ты хоть представляешь, кто он такой? Он не просто аристократ или богатый человек, он – персона, фигура. Он стоит наравне с сильнейшими практиками города, у него связи во власти, в гильдиях, среди стражи». Я хлопнул по подлокотникам кресла, привлекая внимание. «Ладно, давайте не нагнетать, нужно обсудить, что мы знаем про Перея и как нам выбираться из этой ситуации. Какими методами он обычно действует?» Самир усмехнулся и сел обратно в кресло. «Подставные дуэли, его любимое развлечение, если ты вдруг не понял, провоцирует людей, выставляет их идиотами перед всей знатью, выбивает окна у тех, кто ему не угодил, давит на людей через их семьи, угрожает лишить их работы или выгнать из дома. Что насчет его связей? Пропустил я иронию мимо ушей. Есть ли у него слабые места? Может быть, кто-то знает о них? Самир фыркнул. Слабые места, думаю, тех, кто знает о слабых местах Перея, находит в канавах или вообще не находит. У него нет явных врагов, так что объединиться с кем-то тоже не думай. Компрометирующие документы, наверняка что-то было, если ты с ним работал. Самир коротко хохотнул. Я что, идиот, хранить такое? Даже если я что-то и видел, от греха подальше постарался скорее забыть. Это тебе не мелкий купчишка из трущоб. Я почувствовал новую волну раздражения от снисходительного тона. Значит, ты хочешь сказать, что ничего нельзя сделать? Расскажи про его недвижимость. Может, здесь есть за что зацепиться. У него есть дома в центре города, начал он. Адреса дам. Несколько доходных домов, которые он сдает в аренду. Пара складов, через которые проходят товары из других провинций. Пара лавок в золотом квартале, их арендаторы платят ему чуть ли не половину выручки. Я кивнул, пытаясь представить масштабы его влияния. Связи у него повсюду, продолжил Самир. В городской страже есть люди, которым он платит за услуги. В гильдиях ремесленников и торговцев полно тех, кто зависит от его денег или покровительства. Думаю, даже в храме есть жрицы, которые сидят на его пожертвованиях. Этот человек буквально контролирует часть города. Тут вмешалась мама. Ее голос прозвучал мягко, но твердо. Кит, Самир, я понимаю, что вы злитесь, но вы должны помнить. Ваш дедушка – человек большого ума и силы. Все, чего он добился, он заработал своим трудом. Я вам так скажу. Если вы решите пойти на преступление против него, я первая пойду к страже и все расскажу. Во-первых, он мой отец. А во-вторых, преступление – это неправильно. Она сказала это с такой уверенностью, что я не смог удержаться от легкой усмешки. Доброта и наивность. Я переглянулся с Самиром и впервые увидел в его глазах то же самое выражение, что было у меня. «Ладно, мама, мы поняли тебя», — сказал я примирительно. «Никаких преступлений, ага». Самир хмыкнул и отвернулся. «А если устроить публичный скандал? Если аристократ зависит от репутации, можно попробовать использовать это как рычаг давления». Самир поднял бровь и посмотрел на меня с интересом. «О, это однозначно сработает. А ты расскажешь, зачем тебе новая волна ненависти от Перея? Я пытаюсь понять, чем он дорожит, что для него важно. Умоляю, хотя бы на 10 минут выключи свое слабоумие. Потираю виски. Ситуация сложная, но навскидку есть несколько вариантов решения проблемы. И самый простой, и гуманный – просто уехать. Как вы смотрите на переезд? Оставаться небезопасно, Перей не оставит вас в покое. Он будет давить, пока не сломает. Предлагаю вам переселиться в Циншуй. Будем жить семьей». Укол в сторону Самира остался без ответа. Брат задумался. А вот мама, как я и ожидал, поморщилась, переспросила. «Уехать, Кит? А смысл цепляться за место, где тебя не ждет ничего, кроме еще одной порции неприятностей? Разбитые окна, травля. Ты представляешь, до чего он дойдет в следующий раз? Я, нет. А Циншуй, большой город, с перспективами. У меня там есть связи, есть защита секты. Перей туда не дотянется, и вас не тронет. Это наш дом. Мы живем здесь всю жизнь. Как я могу все бросить? Ты живешь здесь всю жизнь, повторил я, стараясь не повышать голос. Но какая это жизнь? Дом? Да он скорее тюрьма, чем дом. Каждый ваш шаг контролируется. Перей знает, что вы делаете, с кем говорите, сколько зарабатываете. Дед играет в куклы, только вместо кукол, вы. Я уехал, и счастлив. Мама отвела взгляд, но ничего не ответила. Я повернулся к Самиру. Я потратил на этот дом кучу времени и сил, задумчиво сказал брат. Я сам его построил. И как считаешь, не пора ли избавляться от такой недвижимости? Не считаешь, что стоит взять домик где-нибудь еще? Сам посуди. Вейдаде, город маленький, 3/4, нищие, стража подкуплена и работает спустя рукава. Перспективы слабенькие, да и те ограничены любимым дедушкой. Вряд ли ты сможешь дорасти до Перея, и тем более обогнать его. Самир задумался, но сомневаться не перестал. А там, значит, будет работа? А какая работа тебе нужна? Что умеешь? Я заработал себе на двухэтажный дом раньше, чем дожил до 25. Я умею очень много. Могу вести бухгалтерию лучше любого счетовода в этом городе, в состоянии организовать дело с нуля, от закупки материалов до продажи готового товара. Могу договариваться с поставщиками и клиентами, могу управлять людьми. Я слушал его и мысленно прикидывал, если они переедут в Циншуй, его навыки пригодятся. Он может стать отличным организатором для какого-нибудь дела или предприятия. Но есть и минусы. Самир упрямый и гордый, ему нельзя прямо предложить работу на меня, это заденет его самолюбие, и он откажется из принципа. А вот если сперва подсадить его на финансовую титьку, то потом ему самому не захочется от нее уходить. Только вот за ним нужно следить, чтобы братишка не увлекся подделкой финансовых документов или другими сомнительными схемами ради быстрой наживы. Построить дом в таком возрасте – это либо невероятный труд, либо какие-то махинации. Я знаю человека в Циншуе, которому пригодился бы такой деловой человек, как ты, сказал я наконец, да и деньгами бы он не обидел. Самир хмыкнул, может и обсудим это потом, но с мыслью о том, чтобы уехать отсюда придется долго свыкаться, да и раньше, чем побываю в твоем Циншуе, я на переезд не соглашусь. Ладно, у тебя есть еще вопросы? Нет, я и так понял, что дед невероятно крут, и чем на него можно надавить, мои родственники либо не знают, либо не поделятся этим со мной. В целом беседа только показала, насколько дедушка круче меня. День тарантиновских диалогов, ага, обсудили Перея, но не нашли видимого бескровного выхода, не открыли каких-то особых тайн в отношениях. Разве что Самир выдохся в попытках уколоть меня и теперь вел себя более-менее нормально, но не думаю, что это надолго. Отлично, мне скоро нужно идти по делам, так что и тебе пора бы пойти по своим. Ну вот, о чем я и говорю. Ладно, пожалуй, кружечку чая на дорожку, и потопаю. Мам, заваришь? Мама кивнула, встала с кресла и направилась дальше в дом. Я последовал за ней, и спустя минуту мы были на кухне. Убранство было простое. Кухонный стол, пара табуретов, узкий шкафчик с посудой. На подоконнике стояли глиняные горшки с зеленью для готовки, возле стены висели связки сушеных трав. Мама налила в чайник воду и поставила его на огонь. «Может, есть хочешь? Да ты присаживайся». «Не голоден, спасибо», — отозвался я, устраиваясь на табурете. «Совсем себя не жалеешь?» — вздохнула она и занялась заваркой. Я наблюдал, как ее пальцы ловко перебирают сухие листья, щепотками добавляют в глиняный заварник немного мелиссы, чуть-чуть ромашки. «Не вздумай делать глупости», — сказала она тихо, не оборачиваясь. «Ты про что?» «Про то, что вы обсуждали», она поставила заварник на стол, накрыла крышкой. «Не все проблемы нужно решать дракой». Я молчал. Тогда она опустилась на табурет напротив, подперла рукой подбородок и устало посмотрела на меня. «Ты ведь даже не представляешь, что может Пери», проговорила она. «Лучше просто жить дальше, не навлекать на себя новую беду. У меня два сына, и мне дороги оба. Я отделался стандартным. Все будет хорошо, ты не знаешь, как оно будет», — возразила мама. «Ты же не пророк, чтобы видеть будущее. Не надо идти на конфликт, не делая из дедушки врага». Я не сдержал ухмылки. «Ох, мама, дедушка уже давно сделал себя врагом». Пили молча. Чай был горячим, терпким, с легким медовым привкусом. Когда чай закончился, мама сменила тему. «Ты так и не показал мне свою девушку. Я думала, вы вместе приедете. Мы расстались». «Ох», — тихо выдохнула она. «Жалко. Она тебе нравилась?» «Да». «Тогда, может, еще помиритесь?» Я усмехнулся. «Вряд ли». Она смотрела внимательно, с каким-то тихим, понимающим сочувствием. «Ну, если не помиритесь, и не страшно», — сказала она. «Пока молод, ищи своего человека. Мне просто хочется, чтобы мои дети были счастливы». Я посмотрел на маму. Хотел сказать, что наше счастье сейчас зависит еще от одного родственника, но в ее глазах было столько заботы, что у меня свело горло. «Все будет хорошо», — пообещал я. «Наше счастье включает и твое, так что я эту ситуацию так просто не оставлю. Не бывает счастья, когда сидишь на месте и ничего не делаешь. Если не работать и не пытаться добиться лучшего, можно всю жизнь просидеть в старом доме, где дует со всех щелей». Она вздохнула, но не стала спорить, только сжала мою руку и встала, чтобы унести посуду. В дверях появился Самир. «Я провожу тебя». «Пошли, пошли», — засиделся Самир, — строго сказала мама. Однако в этот раз я спорить не стал. Поднялся из-за стола, обнял мать. «Я еще зайду с подарками, мам. Сегодня ничего не захватил с собой, но обязательно зайду». Она вздохнула. «Ты главное, в беду какую ни попади, подарок ты мой». Самир молча проводил меня до калитки, но стоило мне выйти, брат не удержался. «Эй!» Я обернулся. «Лучше будет, если ты выйдешь за ворота и пропадешь из моей жизни», сказал он твердо. «Вместе с тобой пропадут и проблемы». Глава 20. И все же я решил еще раз попробовать добыть информацию о Пере. Как мышь нет, как медведь, кружащий вокруг железной клетки, от которой тянет людьми, смотрит на кусок мяса, лежащий на полу и все проверяет, пытается высмотреть, вынюхать, ощутить, в чем же здесь подвох. Я направился в центр Вейдаде, к Золотому кварталу. Прежде, когда я подходил к воротам, стражники всегда смотрели на меня с презрением, перегораживали путь копьями. Теперь же, к моему удивлению, охранник даже не пошевелился, лишь мельком взглянув на меня и тут же потеряв интерес. Я невольно замедлил шаг, растерянно хмыкнув от неожиданности. Видимо, теперь я выглядел и вел себя как человек, которому здесь самое место. Однако, когда я приблизился к стражнику, мужчина повернулся ко мне и слегка поклонился, принимая за местного жителя или за богатого жителя города. «Добрый день, господин», – пробасил он вежливо. «Добрый, я недавно в вашем городе и хотел бы оценить его главную жемчужину, Золотой квартал. Кто бы мог устроить мне экскурсию, скажем, за пару серебряков?» Стражник почесал затылок и оглянулся по сторонам. «Дайте мне минуту, господин. Сейчас найду кого-нибудь». Он быстро удалился в сторону школы небесного гнева и вскоре вернулся с худощавым парнишкой лет 14, который тут же учтиво поклонился мне. «Меня зовут Томас, господин. Буду рад сопровождать вас по Золотому кварталу». Я улыбнулся и слегка кивнул. «Отлично, Томас. С чего начнем?» Парень с готовностью предложил. «Куда бы вы хотели пойти сейчас? Поблизости есть множество отличных рестораций, если вдруг хотите покушать». «Множество?» Парнишка смущенно улыбнулся и признался. «Ну, целых две». Я небрежно достал кошелек и вынул монету. Глаза Томаса тут же заблестели. «Вот часть платы за экскурсию», сказал я спокойно, протягивая ему серебряк. «Еще столько же ты получишь, если познакомишь меня с кварталом в полной мере. В ресторацию я не хочу. Давай просто побродим по улицам, а ты расскажешь мне о городе». «Большое спасибо», – взволнованно воскликнул Томас, осторожно принимая монету и пряча ее в карман. «Как скажете, господин. Пожалуйста, следуйте за мной». Мы неспешно пошли по широкой главной улице Золотого квартала. Мостовая была идеально ровной, чистой и ухоженной. По обе стороны возвышались дома. Каменные фасады украшали изящные барельефы и резные балконы. Томас шел чуть впереди меня, периодически оборачиваясь и увлеченно рассказывая обо всем вокруг. «Вот это здание слева, школа небесного гнева. Здесь учатся лучшие практики города. Многие офицеры городской стражи отдают туда своих сыновей, да и вообще люди там разные. Учителя в школе строгие, но справедливые. Глава школы в прошлом лично служил при королевском дворе. Это не вызвало у меня никакого интереса. Школу я давно уже изучил с башни стражи, а ее состав меня не интересовал. А вот там впереди, городская ратуша», продолжал мой гид с гордостью. «Там заседает городской совет, и принимаются важные решения. Видите башню с медным колоколом? Днем звонарь отмечает каждый час». Ратуша действительно выглядела впечатляюще. Величественное здание из белого камня с колоннами и высокой башней, на вершине которой находилось помещение с колоколом. Страшно представить, сколько золота ушло на закупку редкого для здешних мест камня, на стройку. Наверняка можно было потратить эти деньги разумнее и привести трущобы в порядок. Мы свернули на боковую улочку, где среди небольших лавочек выделялось заведение зельевара с окнами до самой мостовой. Я решил зайти. Внутри пахло травами и благовониями. Я посмотрел на полки с разноцветными пузырьками и флаконами и невольно поморщился. Пахло внутри, кроме прочего, испорченными ингредиентами, а зелья выглядели еще хуже, чем я помнил. Хотя вряд ли они изменились, просто теперь я мог приготовить лучше даже с закрытыми глазами. За прилавком стоял седобородый старичок. В отличие от прошлого раза, когда он сказал что-то типа «здесь не смотровая площадка», старичок сиял добродушной улыбкой. Он суетливо поклонился мне и спросил: «Могу помочь вам, господин?» «Не нужно, спасибо». Мы вышли обратно на улицу. Свежий воздух оказался очень кстати после душного помещения лавки зельевара. Томас оглянулся и спросил: «Куда пойдем дальше, господин?» «Просто веди меня дальше по улицам. Рассказывай все самое интересное обо всем, что видишь». Парнишка довольно улыбнулся и уверенно зашагал вперед по мощеной дороге Золотого квартала. Мы прошли мимо лавок портного, кузнеца оружейника и вышли в частный сектор, если улицу с особняками главных бонзгорода можно так назвать. «Ничего, если я спрошу тебя кое о чем?» – спросил я Томаса, когда мы проходили мимо ворот шикарного трехэтажного особняка Перея, выделявшегося ярко-красной черепицей. Томас слегка замедлил шаг и с любопытством посмотрел на меня. «Конечно, господин, надеюсь, я смогу ответить на ваш вопрос». Я остановился и задумчиво оглядел роскошный дом, скрытый за высоким каменным забором. «Я слышал, что в этом особняке живет не слишком хороший человек», произнес я негромко, указывая рукой в сторону дома. «Меня интересует, правда ли это?» Томас заметно напрягся и быстро оглянулся по сторонам, будто боясь, что кто-то нас подслушает. Заметив его обеспокоенный взгляд, я поспешил успокоить парнишку. «Не стоит нервничать. Я просто хочу узнать слухи, какими бы они ни были. Слухи – это всего лишь слухи, верно? Просто короткая беседа». Парнишка немного расслабился и кивнул, хотя взгляд его оставался настороженным. Среди жителей нашего квартала Пери, хозяине этого особняка, все знают. «Пери?» – переспросил я спокойно. «Что же такого особенного в этом человеке?» Юный гид снова оглянулся и понизил голос. «Ну, Пери богатый, а еще очень въедливый и наглый. Говорят, он способен довести до слез даже самого терпеливого человека. Часто со всеми ссорится, но также часто захаживает в главный корпус школы небесного гнева. Эксцентричный, ругается часто. Все в общем». Я кивнул. «Мы изрядно отошли от поместья, и паренек слегка расслабился. А не ходят ли слухи, что он нарушает закон?» — спросил я осторожно. «Или какие-то байки про него?» Томас пожал плечами. «Вроде бы нет. Слышал, что его кто-то толкнул в толпе и потом полчаса выслушивал нотации и проклятия. Но насчет незаконного ничего не знаю. Информация была интересной, хотя пока я не знал, как именно ее использовать. Старик явно был неприятным человеком, но формально он не совершал преступлений. То есть, у его безумия были четкие границы. Или же свидетели пропадали, или преступления не имели с ним никакой доказанной связи. Мы прошлись по парочке лавок, принадлежащих Перею, после чего я поблагодарил Томаса за экскурсию и вручил еще одну серебряную монету. Парнишка быстро спрятал монету в кулак и протараторил: «Большое спасибо, господин. Если что понадобится, я всегда к вашим услугам». Я кивнул ему на прощание и направился обратно в гостиницу, чувствуя, как в голове постепенно складывается пазл из услышанного и увиденного. Уже в номере я запер дверь, сел на кровать и закрыл глаза, погружаясь в свою память, в воспоминания, в поток информации по старику. Я вспоминал и разбирал слухи о Пери, о его связях в городском совете, о мелочных скандалах с соседями, о поступках по отношению к брату и матери. Анализировал каждый, и передо мной выстраивалась противоречивая картина. Старик-самодур, бешеный, озлобленный дед, который продолжал жить, не был мертв, как политическая фигура, да еще и метил на старости лет в городские советники. Хотя во власти, как я думаю, неадекватных людей не любят и предпочитают не вести с ними дел. Не стоит ли за дедушкой кто-то еще, диктующий, как ему поступать? Потому как с одной стороны я вижу старческое слабоумие, а с другой – процветающий бизнес. Сегодня мы с Томасом посетили парочку лавок, которые, как сказал брат, принадлежали Перею, и прислуга там вышколена, товары хорошие, отношение к клиентам на высшем уровне. Продавец аж вскочил, когда я вошел в лавку. Увы, у меня было мало информации по этому противоречию между старческой злобой и неадекватными поступками в отношении родственников и отлично выстроенным бизнесом. Так что пришлось набрасывать варианты дальнейших действий на основании той информации, которая у меня была. И вариантов было немного. Обратиться в городской совет или использовать стражу? Сразу нет. Устроить ему неприятности через подставных людей или нанять кого-то, кто сможет его запугать? Не выйдет. Я не знаю, чего он страшится, да и затягивать противостояние не в моих интересах. Найти компромат на старика и шантажировать его, опять же, долго, требует немалых усилий и неясно, к какому приведет результату. Есть еще вариант. Я знаю кучу рецептов, и у меня есть бонус к силе приготовленных ядовитых составов. Может, самое время научиться их готовить? Да, мама грустной походит, но дедушка все равно уже старый. Дедушке, может, самому пора. Из минусов, мама с Самиром не переедут в Циншуй. Однако я и без управленца неплохо жил. Можно просто пойти к нему и поговорить открыто. Может быть, он не такой уж безнадежный, или действительно всеми попытками осложнить жизнь семье просто выманивал меня из секты для разговора или ультиматума с позиции силы. С одной стороны, в этом случае я суну голову в пасть старому беззубому льву, а с другой, ну не ради моего убийства, ведь он хочет встречи. Сам показал, что радикально проблемы не решает. Брат упоминал, что в нашем старом доме устраивали обыски, пока нас не было, но как бы дело ни шло, до рукоприкладства по отношению к родственникам старик не опускался пока. Давление, угрозы, моральные издевательства и прочие компенсирования каких-то непонятных мне комплексов были. Но у меня нет ощущения, что старик может запереть меня в особняке и начать пытать, мстя за украденную, как он считает, силу. Хотя, возможно, эти поступки он приберег специально для меня. В общем, склоняюсь к тому, что стоит попробовать поговорить. А если не получится, можно использовать и какой-нибудь яд, который сделает сердечко дедушки болезненно чувствительным к вспышкам ярости, либо зачитать заклинание кражи памяти, вытащив из старика информацию о дочери и о внуках. Можно было сразу использовать его, без беседы с матерью и прогулок по золотому кварталу, но если начать видеть в этом навыке выход из всех проблем, то я начну использовать его при каждом удобном случае. Хочется, чтобы дедушка отстал от семьи, кража памяти. Хочется культивировать быстрее и лучше, кража памяти. Не хватает знаний о посещаемом городе, кража памяти. Хочется узнать больше о том, как подойти к этой симпатичной девушке, кража памяти. А потом по мою душу с шутками и прибаутками выдвинется отряд веселых королевских ликвидаторов. К слову, именно по причине соблазна и легкого пути к силе я до сих пор не наведался к черепоцвету, в котором томился осколок сознания обладателя таблички с заклинанием арены разума. Мне и одного соблазна за глаза хватает, чтобы забирать себе еще и эту арену. В общем, кража памяти все еще казалась мне аморальной и неправильной, и я все еще всеми силами старался не использовать ее при каждом удобном случае, чувствуя себя балансирующим на краю пропасти. Но с другой стороны, это ведь решение проблемы, и ладно бы дед угрожал именно мне, но нет, речь ведь идет о моей семье, о матери и, пожалуй, брате, и о семье брата. Так что вариант я отодвинул, но не вычеркнул. Открыв глаза, я тяжело вздохнул. Нужно хотя бы попытаться решить все миром, а уж если не получится, пробовать менее чистенькие варианты. Уже вскоре я стучал в ворота особняка Перея. Через минуту дверь приоткрылась, выглянул хмурый мужчина, по ощущениям, 5-6 ранга закалки. Посмотрев на меня, как на грязь, сплюнул. «Ну, чего надо? Меня зовут Кит. Я пришел лично поговорить с дедушкой Переем. Хочу уладить давнее семейное недоразумение». Мужчина подозрительно оглядел меня с головы до ног, затем буркнул коротко. «Жди, сейчас прошу». Он исчез почти на 10 минут. Наконец ворота снова открылись, и охранник молча махнул рукой, приглашая следовать за ним. Я вошел на территорию особняка и невольно поморщился от увиденного. Все вокруг буквально кричало о богатстве, вызывающем, безвкусном, кричаще показном. Меня повели по дорожке через сад, мимо статуи, мимо огромного фонтана, отделанного позолотой, или скорее, выкрашенного под золото. Вычурные клумбы с экзотическими цветами соседствовали с каменными львами. Все это выглядело так, будто владелец пытался доказать окружающим свое превосходство любой ценой, впихнув во двор как можно больше дорогой безвкусицы. Меня провели внутрь дома. Мы со стражником прошли по дорогим коврам, по широким мраморным лестницам с лакированными перилами и, наконец, подошли к массивной двери. Стражник вошел первым, я последовал за ним. В центре огромного кабинета, по ту сторону стола с массивной столешницей, стояло гигантское кресло с высокой спинкой, украшенное золотой резьбой и обтянутое дорогой кожей. За ним сидел маленький старичок, настолько мелкий и щуплый на фоне огромного кресла, что я едва сдержал улыбку. Охранник прошел за кресло и замер там неподвижной статуей. Если бы не едва заметное течение ци в печатях, помещенных в стены по всему кабинету, я бы поверил, что этот мужчина – единственная охрана старика. Старик поднял голову и уставился на меня пронзительным взглядом маленьких глазок. Я невольно отметил черты, которые часто видел на водной глади или в отражении на лезвии клинка, знакомую форму носа, подбородок. Действительно, черты сходства с дедушкой были, но больше старик напоминал престарелого мелкого лепрекона, нашедшего под радугой горшочек с золотом и пустившегося во все тяжкие. Эта мысль слегка развеселила меня. «Чего лыбишься, ублюдок?» – бросил старик. Я глубоко вздохнул, стараясь сохранить спокойствие, хотя уже с первых слов старика понял, что сохранить самообладание будет сложновато. «Я пришел обсудить проблемы между нашими семьями, и...» Старик громко фыркнул и презрительно покосился на меня из-под густых седых бровей. «Между нашими семьями нет проблем, мальчишка. У вас проблемы, только у вас. Я хочу молчать. Ты чего-то хочешь, твои желания не имеют веса. Ты, грязь под моими ногтями, вошь. Будет так, как я хочу. Сперва украл мое, а потом спрятался под защиту своей секты, и как тебе осознание, что родня твоя нищая здесь осталась?» И не успел я вставить хоть слово, как дед снова завопил, стукнув сухоньким кулачком по столу. «Молчать! Я прекрасно знаю, что ты хочешь сказать. Тебе нужно спокойствие твоей семейки, да, ты за ним приехал, а мне нужна моя табличка. Но так как ты не можешь вырвать из себя ее силы, я придумал для нас компромисс. Запоминай мои условия, щенок». Он наклонился в сторону, дотянулся до ящика стола и достал оттуда чернильницу с пером и тетрадь, откуда вырвал лист. Злобно усмехнулся. «Во-первых, ты сейчас же расскажешь мне подробно обо всех талантах, которые дала тебе та самая табличка. Будешь подробно говорить о своих способностях, а я буду записывать. Я слышал, что ты теперь у нас великий алхимик, и зелья варить научился, так что это можно пропустить. Давай дальше. Даже если бы я использовал табличку, ты серьезно считаешь?» «Молчать!» — снова рявкнул он. «Что я вот так просто раскрою свои секреты? Я еще не закончил, щенок. Во-вторых, ты будешь работать на меня 2 года подряд. Уйдешь из своей зачуханной секты и станешь бесплатно и послушно выполнять все мои приказы. А там посмотрим. Если поведешь себя хорошо, может быть, я перестану трогать твою семейку». Я почувствовал, как внутри меня медленно поднимается волна ярости. Этот старик вел себя так, что мучительно хотелось поставить его на место. Талантливо сыграно, действительно талантливо, на уровне того подонка из «Зеленой мили», которого хотелось убить при просмотре фильма. Если бы навык аналитики не подмечал несоответствие в мимике старика, я бы повелся. А так я лишь загнал ярость поглубже и наигранно расхохотался. Старик переждал смех, после чего спросил, сверкая глазами: «И к чему эта истерика?» Я спокойно, почти безразлично посмотрел на Перея. «Ты просчитался, старик. Ярость, театральные жесты и безумный взгляд больше не производят на меня впечатления. Спектакль окончен». Старик замер на мгновение, его взгляд стал острым и внимательным. Секунду он смотрел на меня, но продолжать игру не стал. Маска медленно сползала с его лица, уступая место спокойному, чуть сонному выражению лица. Откинувшись в кресле, переплел пальцы на животе. «Ладно, окончен, так окончен. Ну и что, ты ведь понимаешь, что ты все равно будешь работать на меня? О, я никогда не буду работать на тебя. По крайней мере, не в роли твоей марионетки или раба. Ты слишком самоуверен для юнца. Что мешает мне просто отдать тебе приказ приготовить нужные мне зелья? Ты прекрасно знаешь, что у меня есть способы заставить тебя подчиниться. Как минимум 2, а если ты прикипел сердцем к племяшке, то 3. И ты снова пытаешься манипулировать мной угрозами. Но здесь есть одна маленькая проблема. Я принципиально не стану работать под давлением, это путь в никуда. Кроме того, убивать меня ты тоже не станешь, я понимаю, что это бессмысленно. Я, по твоему мнению, храню в себе древние силы. Ты не сможешь рискнуть и убить того, кто может вернуть тебе силы и здоровье». Старик слегка нахмурился. «Ты слишком переоцениваешь свою значимость для меня. Да и потом, зачем сразу убивать? Достаточно просто запереть тебя на месяц в одиночной темнице, и вот ты уже сам захочешь сотрудничать в обмен на то, чтобы с тобой кто-то поговорил. Кто знает, сколько козырей у меня в рукаве. Я знаю о твоем страхе перед старостью и смертью. И именно я могу избавить тебя от этого страха навсегда». В его глазах мелькнул живой интерес, который он тут же попытался скрыть за равнодушной маской. «Ты слишком много на себя берешь. Я уже давно пользуюсь алхимией и имею доступ к самым дорогим эликсирам города. И я не боюсь старости». Действительно, я поймал взгляд Перея и не отпускал, после чего принялся говорить вкрадчивым глубоким тоном. «Все мы умрем. Кто-то позже, а кто-то раньше. Представь себя мертвым, дедушка. Представь, что твоя жизнь закончилась. Представь, что ты больше никогда не пошевелишься, не вдохнешь воздух полной грудью, не увидишь рассвет, не насладишься музыкой, разговорами и всем тем, что тебе дорого. Представил? Почувствуй это глубже. Ощути неподвижность, пустоту, тишину тесного гроба, что ты оставил после себя, чем гордишься, а о чем сожалеешь, какие слова остались несказанными, дела незавершенными. Представь, каково это, больше никогда не увидеть знакомых, друзей, не услышать их голосов, не почувствовать тепла солнечных лучей на коже. Представил, почувствовал, я видел, как Перей против воли напрягся, а в глазах мелькнул настоящий страх. Не знаю, насколько ярким было его воображение, но что-то он точно почувствовал. А теперь сделай глубокий вдох. Просто вдохни воздух своего кабинета, пахнущий книжными страницами, и потом своего охранника. Ты снова здесь, живой. Пусть и старый, но живой. Ты вернулся обратно из гроба, снова можешь двигаться, видеть, слышать. Пока ты жив, у тебя есть возможность сказать кому-то важные слова, сделать то, что давно откладывал на потом. Ты словно получил второй шанс. Старик с трудом отвел взгляд. А теперь скажи, что ты не боишься старости и того, что она за собой влечет. Обычным тоном закончил я. Не можешь? Тогда не принижай мою значимость. Ты пользуешься алхимией, но не такими эликсирами, какие могу создать я. У меня есть зелья, которые всего за год вернут тебе тело 40-летнего мужчины, и их я приготовил их буквально на коленке, потратив полчаса времени и минимум ингредиентов. Представь себе, что я могу создать, имея качественные ресурсы и полноценную лабораторию. Старик все еще не смотрел на меня, мрачно уставившись в сторону, но спустя минуту осторожно спросил: «Если это действительно так, почему бы тебе просто не согласиться работать на меня? У меня есть ресурсы, потому что я не собираюсь быть твоей собственностью или рабом, но я вполне могу стать наемным специалистом, если меня устроит оплата». Он внимательно посмотрел на меня, прикидывая что-то, затем медленно кивнул. «Что ж, возможно, ты прав, но учти, если ты попытаешься обмануть меня», я прервал его взмахом руки. «Давай не будем возвращаться к стадии бессмысленных взаимных угроз». Старик скривился, но не стал поднимать эту тему. «Что ты хочешь за свою работу?» Я спокойно перечислил свои условия. «Во-первых, предложи Самиру работу в Циншуе, только чтобы он не понял, что предложение исходит от тебя. Как только он переберется туда с семьей, разорви контракт. Во-вторых, мне нужна полная безопасность моей семьи и близких людей. Никаких угроз или давления на них быть не должно ни при каких обстоятельствах, начиная с этой самой минуты. В-третьих, мне требуются ресурсы и ингредиенты. Как ученик секты тьмы, я могу варить зелья без одобрения Крайслеров. Ну и вдобавок 10 золотых монет, как плата за курс эликсиров. Немало просишь. Деньги позволят мне забыть страшную душевную травму, которую я получил, по твоей милости прожив в трущобах на окраине города». Перей неожиданно взорвался, и на этот раз в настоящем, а не наигранном гневе. Заорал так, что изо рта на столешницу полетела слюна. «Твой отец украл у меня табличку, возжелав силы. Я ценил его, я не таил секретов, считая его и твою мать семьей. Они обокрали мой дом, ночью, как подлые воры. То, что я убил твоего отца и на этом остановился, уже невероятное одолжение, щенок». Перей закашлялся, схватился за грудь. Его лицо побагровело. «Только вот меня эта новость не проняла. Если мать с отцом так решили, значит, нужно было. Точка. Гораздо проще считать, что родители Китта были правы, чем заламывать руки и рассуждать о давнем прошлом, а хорошо ли, а плохо ли, а почему не сказали мне. Да и вообще, не факт, что старик говорит правду. От матери я слышал иную историю». «Плевать», — равнодушно отмахнулся я. «От 10 золотых не обеднеешь. Вдобавок, за тот год, что ты будешь проходить курс омоложения, я придумаю еще один, еще лучше, и стоить он будет еще дороже. Это чтобы ты не думал шантажировать или играться со мной после того, как я приготовлю требуемое». Замахнулся на эликсир бессмертия, хмуро спросил старик, чья ярость испарилась после вспышки. «Нет, это сказки. Хотя, кто знает, на что способен настоящий высококвалифицированный системный алхимик». Глава 21. Кипят, бурлят котлы, во все стороны летят брызги, огонь на максимуме, так нужно по рецепту. Осторожно отступаю от второго котла, когда зелье в нем резко вскипает и начинает пузыриться еще сильнее. Спустя долгую минуту песок в часах кончается, и, аккуратно взявшись за рукоятки котла, я переставляю его на пустое место на столе, подальше от огня и жара, чтобы смесь могла спокойно остыть и стабилизироваться. «Вот и все», — говорю я Перею, вытирая руки о край своего передника. «Два из четырех необходимых составов я сварил, оставлю их прямо в котлах. Еще два отправлю почтой, когда вернусь в Циншуй. Думаю, не нужно объяснять, почему. Каждого состава хватит ровно на 4 порции, так что можешь спокойно потратить 3 из них, пытаясь вычислить, что с ними не так. Старик подозрительно щурится и бурчит. С ними что-то не так, с ними все так, но ты же не оставишь непонятный состав от своего дорогого внука без проверки, верно? Мысленно усмехаюсь. Я готов поверить, что у моего дорогого дедушки совершенно случайно оказались при себе ингредиенты высочайшего качества. И уж точно эти ингредиенты никак не связаны с незаконными алхимическими экспериментами. Разумеется, это всего лишь совпадение. Но вот как объяснить прекрасно оборудованную алхимическую лабораторию здесь, в подвале? Может быть, это дело рук Крайслеров, которые взяли и построили в особняке переопомещение для варки зелий? Или кто-то подбросил ему все это оборудование? Что-то мне подсказывает, что он даже не попытается объясниться. Перевыше этого, тем временем старик нехотя вытаскивает из кармана мешочек с монетами и вручает его мне. Подкидываю мешочек на ладони, и монеты приятно звенят. Правда, старик не удерживается от завуалированной угрозы. Лучше бы этим зельем оказаться столь же хорошими, как ты их расписывал, бурчит Пери. Иначе, равнодушно отмахиваюсь. Угрожать можно в обе стороны, если ты понимаешь, а чем я, спокойно обвожу рукой помещение лаборатории. Выхожу из особняка дедушки, чувствуя спиной неприятный холодок, будто в ожидании арбалетного болта или пущенной в спину техники. Честно говоря, я до самого последнего момента ожидал подвоха. Я не удивился бы, если Пери вдруг передумал и приказал своим громилам схватить меня. В крайнем случае, я был готов телепортироваться к печати, оставленной в гостинице. Моих сил уже вполне хватит, чтобы добраться туда через половину города. Правда, это съест примерно четверть резерва. Целый резерв перенесет меня километров на 10, не меньше. Но все прошло на удивление гладко. Один из охранников деда, здоровенный детина с лицом каменной статуи, проводил меня до самой калитки. Я вышел за ограду, остановившись у кирпичной стены, и задумался. Странно, столько лет старик исходил на говно от одной мысли обо мне, а стоило лишь пообещать ему зелье молодости, и вот уже я чуть ли не почетный гость в его доме. Подозрительно просто все разрешилось. Не сомневаюсь, что дедушка запомнил рецепт до последнего ингредиента и уже завтра пригласит знакомых алхимиков разбираться во всех свойствах сваренного зелья, а послезавтра начнет варить его без моей помощи, раздавая флаконы престарелым друзьям, если разберется в таймингах. Ну да ладно, на прибыль старика мне плевать. Я поправил сумку на плече и отправился через весь город в сторону окраинного квартала. Давно хотел заглянуть к травнику Рою, проведать старого знакомого. В конце концов, в этом городе у меня осталось не так много друзей. Когда я вошел в лавку, то сразу заметил изменения. Полки были новыми, из светлого дерева. Аккуратные ряды баночек и мешочков выстроились идеально ровно, а воздух наполнял приятный аромат свежей мяты. Раньше лавка тоже выглядела неплохо, но теперь все стало еще уютнее и опрятнее. За прилавком стоял не сам Рой, а Асура, здоровенный парень с широкими плечами и, как и прежде, суровым хмурым лицом. Увидев меня, он сперва наморщил лоб, а потом неожиданно улыбнулся. Улыбка получилась какой-то угловатой, будто парень давно не практиковался в этом деле. «Ба!» – пробасил он. «Целый Кит Бронсон. А я уж думал, ты с концами пропал отсюда. После того, что сделано, не каждый решил бы вернуться, и уж точно не ходил бы по улицам днем. И тебе привет!» – усмехнулся я и подошел ближе. Мы крепко пожали друг другу руки. Я сразу почувствовал силу Асуры, он явно не выше 7-й ступени закалки тела. Неплохой уровень, но сейчас я уже ощущал себя чуть сильнее него. Вот и разница между теми, кто развивается сам, и за кем стоит секта. Пока парень набрал 2 ступени, я взял 6. «Что-то ты совсем пропал из виду», — сказал Асура, внимательно разглядывая меня. «Слышал я разные слухи о тебе, и теперь не знаю, кому верить». Я покачал головой и сменил тему. «Ты давно здесь работаешь, и где Рой?» «Рой в лавке золотого квартала, а я неделю здесь торгую». Потом приходит другой продавец, а я собираю ватагу охотников и отправляюсь в горы на неделю-другую. Там есть неплохие пещеры для ночлега, хотя ты должен их знать. Вроде бы сам ходил туда пару раз, было дело. И кого сейчас бьете? Морозных волков гоняем, почесал Асура заросший щетиной подбородок. Твари расплодились так, что скоро в город полезут. Платят неплохо. по 12 серебряных за шкуру дают, да иногда попутно добычу какую берем, продаем тут. Кстати, хотел спросить, а как ты травы под снегом искал? Я сколько не наблюдал, не видел другого такого удачливого сборщика. Никакого секрета, развел я руками. Места знать надо. Раскапываешь снег всюду, запоминаешь, где и что растет, и понемногу собираешь по пути. Асура поморщился. Видимо, не поверил, либо решил, что слишком уж сложно выйдет. Ты-то как? Я слышал, тебя все к тутьмы приняли, об этом месте страшные слухи ходят. Я усмехнулся и пожал плечами. Да нормальное там место. Когда здесь с практиками общался, тоже чего только не наслушался. А потом там побывал, все своими глазами увидел, и уверяю, что никаких младенцев в жертву не приносят и людей не пытают. Секта как секта, обычная школа для практиков, ну разве что с небольшим акцентом на силу тьмы. Асура выслушал, не изменившись в лице, кивнул и наклонился ко мне ближе. Кстати об этом, ты бы это особо не распространялся о том, откуда ты прибыл сейчас. У нас тут секту тьмы последнее время сильно хают. Помнишь ту болезнь, что четверть города выкосила? Так вот, поговаривают, это их рук дело. Я отвел взгляд в сторону и промолчал. Спорить или подтверждать слухи было бессмысленно. Сам я тогда даже близко к секте не был причастен, но стыд и злость за тот поступок испытывал с тех пор, как о нем узнал. Тебя я ни в чем не обвиняю, поспешил сменить тему Асура, заметив мое замешательство. Сам помню, как ты по городу носился, лекарства для матери искал. Просто будь осторожнее и лишнего не говори, а лучше и лицо свое не показывай. Спасибо за совет. А как вообще дела у тебя? Да как тебе сказать, особо не жалуюсь. Жизнь постепенно наладилась. Мать поправилась, переехала в золотой квартал, теперь по дому занимается. Как и раньше, в общем-то. Рой меня травам подучил, сперва вдвоем в лес и горы ходили, а потом я как-то друзьями-приятелями оброс. Тогда и решил, что сам буду охотиться, а травы так, между делом. И деньги хорошие получаются, и зверье прорежу хоть немного. Да и спокойнее мне так, я же хотел так-то охотником быть. Асура замолчал на мгновение, словно вспоминая что-то, затем снова улыбнулся. А вообще дела идут неплохо. Парни в команде надежные собрались, уже несколько успешных походов сделали. А еще недавно познакомился с девушкой одной. Знаешь, дочь лавочника из восточного края квартала, та самая, у которой глаза зеленые-зеленые. Я не помнил, но кивнул. Асура слегка покраснела и смущенно потер затылок. Ну вот, пару раз погуляли с ней по городу, вроде бы и она ко мне, ну, неравнодушна. Думаю, может и семью скоро заведу, хотя пока колеблюсь. Боюсь, что семья будет, как у отца. Да брось, начал было я переубеждать приятеля. Тут от тебя все зависит. Удержишь себя в узде, и все в порядке будет. Но парню моя поддержка в этом вопросе не требовалась. Асура замолчал, задумчиво глядя в пол, нахмурил густые брови, взгляд его стал тяжелым и мрачным. Он явно колебался, стоит ли продолжать. Наконец он глубоко вздохнул и тихо заговорил. «Знаешь, Кит, есть одна вещь, что не дает мне покоя уже много времени. Я никому об этом не рассказывал, но тебе доверяю. Ты ведь помнишь, что мой отец перепил, оттого и умер». Я молча кивнул. Когда он умер, Асура тяжело сглотнул и продолжил еще тише. «Меня ж тогда рядом не было, но обнаружил его именно я. Вернулся из города и нашел его уже мертвым. Сказали, что перепило и сердце не выдержало. Но я, как сейчас помню, на его жилете была пена. Не на губах, и не слюна обычная, а именно на одежде, будто он пытался вытереть рот. И вены на шее и руках были будто бы вздуты. Я не целитель, да и смертей до этого таких не видал, но все думал, а не отравление ли это?»